Несколько минут рабочие о чем-то перешептывались, потом замолкли, и вскоре дружный храп окружил Вайолет и солнышко. Девочки, конечно, не спали. Со все возрастающим смятением всматривались они в темноту. Солнышко издало грустный звук, похожий на скрип отворяющейся двери, и Вайолет взяла в ладони распухшие от завязывания узлов пальцы сестры и ласково подула на них. Но хоть бодлеровским пальцам стало немного легче, бодлеровским сестрам легче не стало. Прижавшись друг к дружке, они лежали на койке, стараясь представить себе, где сейчас Клаус и что с ним происходит. Но в том-то и беда. Одна из самых скверных особенностей графа Олафа заключается в том, что его преступные приемы столь бессовестны, что совершенно невозможно представить себе, какую пакость он держит про запас. Дабы прибрать к рукам состояние бодлеров, граф Олаф совершил так много ужасных деяний, что Вайолет и солнышку было нестерпимо тяжело думать, в каком положении может сейчас находиться их брат. Становилось все позднее и позднее, и сестрам рисовались все большие и большие ужасы, которые происходят с братом, тем временем, как они лежат в общежитии и не могут ему помочь. «Стинтамкуну!» — прошептала, наконец, солнышко. Вайолет кивнула. Они должны идти его искать. Выражение «тихо, как мыши» вводит нас в заблуждение. Ведь мыши часто бывают очень шумными. Поэтому и люди, которые ведут себя тихо, как мыши, могут пищать и шуршать. Более приемлемо выражение «тихо, как мимы». Ведь мимы — это люди, которые разыгрывают свои театральные номера, не произнося ни звука. Мимы раздражают и вызывают чувство неловкости, но они гораздо тише мышей, так что выражение «тихо, как мимы» более уместно при описании того, каким образом Вайолет и солнышко выбрались из койки, на цыпочках пересекли спальню и вышли в ночь. Светила полная луна, и дети, как завороженные, устремили взгляд в дальний конец погруженного в тишину двора. В лунном свете пыльная вытоптанная земля казалась им такой же странной и вселяющей суеверный ужас, как поверхность луны. Вайолет взяла солнышко на руки и пошла через двор к тяжелой деревянной калитке, ведущей на улицу. Слышался только шорох шагов Вайолет. Сестры не могли припомнить, когда они в последний раз были в таком тихом, спокойном месте, и поэтому внезапный скрип заставил их вздрогнуть от неожиданности. Скрип был шумным, как шуршание мыши, и донесся оттуда, куда они шли.